1.4. Пахло смертью. Горькой безысходностью, горем и чем-то до одури сладким. Макаров сглотнул слюну, отвернулся от силуэта маленького тела, накрытого скорбной простыней. В груди снова разгорелся пожар. Он мотнул головой в надежде прогнать обычную человеческую жалость, мешающую ему сейчас исполнять свой профессиональный долг. Да, бывали моменты, когда он не хотел быть копом. Желание растерзать мужика, обхватившего руками голову и раскачивающегося сейчас на стуле, словно маятник Фуко, затмевало мысли о том, что надо собрать материалы, опросить ошалевшую от горя женщину, воющую возле тела дочери, на одной ноте. Она наверняка не оправится. Взгляд безумный. Девочке 10 лет было. Семья нормальная. Отец в дочке души не чаял. Она у них единственная. Долго не могли родить. ЭКО сделали. «Черт его знает, что случилось», – прошептал Костя. Он, как и все в этой комнате, прятал глаза, которые словно магнитом тянуло к пропитавшейся кровью простыне. Мать ушла в магазин, а этот... На Волыну есть разрешение. Охотник, мать его. «Алкоголь?» – односложно спросил Макаров, заранее зная ответ. Не пахло от убийцы спиртным. Да и не похож был мужик на алканавта. Да не пьет он. Больной? Что-то с почками? Экспресс-тест на наркоту провели. Может, заторчал папашка, да трип словил. Капитан себя ненавидел сейчас. Этот тон свой деловитый затошнило. И вместе с тем вдруг появился голод. Странный, раздирающий. Алине нравилось в этой квартире все. С самого начала, как только она вошла вслед за Макаровым в эту юдоль скорби, почувствовала присутствие неясного, неопознанного, а оттого напрягающего все рецепторы, обостряющего чувства и инстинкты. Было ощущение, что их специально подманили, как голодных щенков, чтобы... Чтобы что? «Я не помню. Ничего не помню. Жена ушла в магазин, дочка захотела ягод. Да, ягод зимой, представляете? Захотела до истерики, хотя всегда была покладистой, послушной. Мультики мы сели смотреть. Мультики!» Вдруг заговорил мужик, в глазах которого, наконец, появилось осмысленное выражение. «На руку его глянь. На руку. Запястье!» Макаров вздрогнул. Тихий шипящий шепот проник в его сознание. Осмотрелся. «Да нет. Никто больше не слышал. Черт, галлюцинации, что ли, начинаются? Наверное, действительно нужно отдохнуть». Грудь снова свело болью, будто кто-то сжал сердце, впился в него когтями. Макар упал на стул, стоящий рядом с тем, на котором сидел плачущий убийца. Сладко, горько, чуть солено. Во рту поселился привкус соленой карамели. 100 лет не ел. Из детства что-то. «Руку покажите», — устало приказал он, стараясь не дышать. Ему уже не хотелось растерзать этого зверя, который уставился на него удивленным взглядом. Хотелось просто сбежать, позорно поджав хвост, смыться. Не видеть, не слышать. «Что?» «Я сказал, покажите мне запястье!» — прорычал опер и, не дожидаясь ответа, ухватил тварь за локоть, вывернул его кисть наружу. Круглая татуировка. Странная. Буквы, начертанные в синей сфере, плыли перед глазами, сливались, будто издеваясь, меняли очертания. Убийца застонал от боли. Слишком сильно он выкрутил его руку. «Макар, ты что, запрещено, слышишь? Мы все хотим его растерзать, но...» Голос Семена, который уже собрал материал и стоял рядом с ним, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу, прозвучал, как сквозь ватное одеяло. Глухо и бесцветно. «Ему мало не покажется. На зоне не любят где-то убийц». «Откуда у тебя это?» – прорычал капитан, проведя пальцами по странной метке. «Секта? Куда ты влез, урод?» «Да что? Да там ничего, гражданин полицейский. Да нет ничего. Ну как, какая секта? Я атеист, даже креста не ношу». Женщина, про которую все забыли, вдруг вскочила на ноги и кинулась к убийце своей дочери, вереща словно банши. Макар увидел ее перекошенное яростью лицо, нож в руке, похожий на коготь огромной птицы, странный, изогнутый. Костя и какой-то незнакомый молодой лейтенант подхватили ее. Откуда ни возьмись, появился скоряк, укол, страх, боль, неприятие. Капитан снова глянул на руку убийцы и похолодел. Кожа была девственно чиста. «Диман, ты в порядке?» «Да, Сёма. Просто устал». Али не смогла прочесть связь. Странные письмена танцевали, словно огненные саламандры. Такого она еще не видела. Никогда. И сейчас просто не знала, что делать. То, что убийца заслужил кары, непререкаемо. Детоубийство наказывалось безумием и смертью в страшных муках. Она скользнула к приговоренному. Он вздрогнул, почувствовав боль в груди. Клеймо поставлено, не избежать предначертанного, но... Ее грызло чувство неправильности. Человек убил свое дитя, единственное, и не помнит ничего, чьей воле он подчинялся. Если его заставили, заслуживает ли кары этот несчастный? Макаров задохнулся. Ледяной воздух, проникший в его легкие, не дал облегчения. Голова гудела, а потом... «Макар! Черт, Макаров!» Последнее, что он услышал. А потом наступила тьма. Он не чувствовал боли от переломов при падении. Не ощущал холода. Он больше не существовал. Тьма поглотила рвущий его внутренности голод. «Что-то как-то слишком быстро. Я думала, избранные-то посильнее будут. Хиляк!» — хихикнула Фурия, наблюдая за суетой. Ей не нравилось смотреть, как мучают уже мертвое тело Дмитрия Макарова. Непрямой массаж сердца, несколько разрядов током. Нельзя завести того, чего почти нет. Аля посмотрела на небо, поправила козырек кепки и медленно пошла в сторону морга. Не хотелось пропустить веселье. Новообращенные все очень забавные. Глянула на циферблат наручных часов. У нее в запасе 12 часов.